Тогда Жозеф вошел к нему в комнату в медицинском халате. Невероятно высокий и красивый. Санчес считал себя гигантом, но Жозеф вырос как минимум на голову выше него. Темнокожий, но не черный, с чертами лица приятными, тонким орлиным носом, выразительными светло-коричневыми глазами, длинной шеей и тонкими изящными запястьями. Вид у врача был добродушный и сочувствующий. Он заговорил на незнакомом языке. Марио подумал, что это какой-то загадочный принц в изгнании. В общем, колумбиец оказался близок к разгадке личности Нсабиману. Тот не афишировал, но, судя по намекам Марго, действительно принадлежал к королевской семье Тутси и находился в бегах. Санчес не вдавался в подробности, например, какое отношение Тутси имел к российской разведке и подлинное ли это его имя. Однако, кроме того, что Жозеф его лечил, имея прекрасное медицинское образование, он обучал колумбийца африканским языкам – руанда, китуба, санго и европейским, английскому и французскому. Как ни странно, хуже всего давался английский. «Ты меня заплевал своими испанскими фрикативными», – шутил Жозеф. «А уж твое «Р» — это словно ребенок с машинкой играет и рычит. Да и прекрати жестикулировать, я и так знаю, что ты латинос. Зачем об этом знать другим? Хотя твоя внешность...» Он по-детски улыбался. Тогда еще не возникло настоящей дружбы, но привязанность и симпатия были обоюдные. Уже попав в Конго, Марио узнал, что Жозеф был одним из создателей РПФ. А снова они встретились в Руанде, по разные стороны баррикад. Нсабиману проник в Руанду вместе с отрядами повстанцев Тутси из Уганды. Санчес был боевиком на стороне Хуту в качестве искателя приключений, головореза и человека, который завоевывал себе дурную славу на африканском континенте. С амплуа плохого парня он справлялся отменно, опыт был, но до тех пор, пока судьба не свела его с принцем Тутси. «Ты спишь?» — на Руанду спросил его тихо вошедший в гостиную Жозеф. «Здравствуй». Колумбиец открыл глаза и с минуту разглядывал великана, все такого же стройного. Только чуть морщин на лбу и у глаз прибавилось. «А ты не меняешься, принц. Зашьешь мою черепушку? Не доверяю я местным докторишкам». «Все бегаешь и стреляешь». Жозеф поставил на край стола пластиковый саквояж. Открыл его и начал доставать шовный материал, шприцы и ампулы. «Из-за тебя с дежурства в госпитале ушел. Пришлось подмениться. А тут пустяшная царапина. Сам бы зашил». «Можешь не обезболивать», — поморщился Санчес, покосившись на шприц. «Как ты? На родину не собираешься?» «Руанда теперь не та», — он подступился к Марио с иглой, надев одноразовые перчатки на тонкие руки, и начал быстро сшивать края раны. «Раньше, в моем детстве, это была сказка, легенда, согласно которой я жил, считая Хуту и Тва братьями. Помнишь, я, кажется, тебе рассказывал? Первый король Руанды Кигва спустился с небес. У него было трое сыновей — Гахуту, Гатва и Гатутси. От них и пошли Тутси, Тва и Хуту. Король позвал сыновей и дал каждому колебас, наполненный молоком, и велел сторожить его всю ночь. Гатва выпил молоко, Гахуту заснул и пролил молоко, и только Гатутси выполнил отцовский наказ. В итоге Кигва поставил Тутси на первое место, сделав своим преемником. Гахуту, по желанию отца, стал крестьянином, а Гатву король назначил слугой. Ловкими пальцами Жозеф связал нить, наложив уже четвертый шов. «Не тянет?» — уточнил он. «Так бы мы и жили, как братья, если бы не внесли европейцы к нам в дом гадюку. Национальную рознь». Он задумчиво посмотрел на распятие Христа, с щелчком снимая перчатки. «Кровь заполнила реки Руанды, зловонное море трупов, уничтоженных невинных людей. Кровь заполнила мою душу и сердце. А когда волна сильной боли схлынула, она ничего не оставила, пусто внутри. Сначала я не хотел жить. А потом, когда ты привез меня сюда... просто стал лечить людей». Санчес вздохнул, потрогал пластырь на лбу, встал и прошелся по комнате. «Мне так хочется пообщаться с тобой, омбре. Проговорили бы всю ночь, как тогда. Еще не было этого дома, жили в той дерьмовой общаге. А сейчас нет времени. Надо ехать. Ты, как и прежде, вставляешь в речь испанские словечки, на каком бы языке ни изъяснялся. Когда думаю о тебе, пытаюсь понять, как ты можешь так жить. Постоянный режим войны. Всегда, везде. Словно она вихрится вокруг тебя, как пыль вокруг эпицентра торнадо. «Я не торнадо, а тореадор», — скаламбурил Санчес, скрыв недоумение. Ведь Жозеф знал, кто он на самом деле. Может, не наверняка, но догадаться было несложно. Тогда к чему такие вопросы? Он пошел на огромный риск, вытащив Нсабиману из кровавой бойни, только благодаря своим качествам, в которых его сейчас и упрекал старый друг. «Нет», — подумал Марио, — «вот потому я более близок с Луисом, чем с принцем. Мне нужен не мямля, рефлексирующий интеллигент с королевским прошлым, а крестьянин с грубым и пошлым подходом к жизни или любитель роскоши, парень из хижины, Мисумба. Жозеф во многом мое отражение. Наскучит все время глядеться в зеркало, захочется увидеть живые, пусть и не обезображенные интеллектом лица».